Глава 31. В себя я пришел от боли, но не в руке, а во всем теле. Кажется, болел каждый мускул, каждый нерв пульсировал огнем, а перед глазами маячило системное оповещение. Слабый ожог медианной системы и энергетических каналов. Негативные эффекты. Отмирание тонких периферийных монотоков и уменьшение эффективного объема манны. Эфира. Продрал глаза и сел, оглядываясь. Металлические стены, металлическая кровать на пружинах, даже стол со стулом прикручены к полу из металла. Спасибо, что хоть подушка и матрас не стальной стружкой набиты. Сама комната, а вернее карцер, размерами 3 на 2 метра с решеткой вместо одной из стен. Мечта интроверта и ужас клаустрофоба. Боль никуда не делась. А вот рука, на удивление, вообще не тревожила. Кто-то позаботился во время отключки, так как предплечье было обработано, а сам прокол заботливо заклеен медицинским пластырем. Впрочем, из-за рассеченных сухожилий пальцы все равно отказывались работать. Увы, пока я был в беспамятстве, меня успели отмародерить. Ни перьев, ни чернильницы. Но самое страшное, я лишился торбы контрабандиста, в которой до сих пор лежал мой тотем. Тут уже пришла злость на самого себя. Идиот. Ведь прекрасно знал, куда шел. И оценивал риски. Что мне мешало выложить тетрадку в крафтерском поселке? Ответ был прост. Дырявая голова. Все мы богаты задним умом, но от осознания этого беспокойства за мой якорь бессмертия никуда не девалось. «Магнус! Эй, дорогой, я думал, ты проспишь до завтрака!» Моим соседом оказался Гаяс. Камера армянина находилась напротив, и после его реплики послышались и другие голоса. «Магнус, очнулся, блин!» раздался голос Антона. Судя по звуку, его камера находилась через стенку, но голос паладина заглушил низкий гортанный рев и удар чего-то тяжелого по прутьям клетки. «Тихо! Ночь, время спать! Не говорить! Спать! И не мешать спать Гаверу!» «Это еще кто?» — шепотом произнес я. «Гавер, брат!» — ответил словоохотливый армянин. «Огр! И наш ночной надзиратель!» «Антон! Я думал, вы выбрались! Где девчонки?» «Привет, Магнус!» — почти хором отозвались близняшки. «Двимерит!» — пробурчал Антон через стенку. «Их карцер обит двимеритом. Едва я спрыгнул в твой лаз, как все мои способности выключились. А тут эта абразина с дубиной». «Тихо!» — заорал наш надзиратель. И я, приблизившись слишком близко к решетке, едва не получил дубиной, которая погнула кованые прутья. Отшатнувшись назад, я увидел и огра, который прогуливался вдоль камер в поисках нарушителей спокойствия. Грузный и толстокожий представитель этой расы больше всего напоминал смесь человека и гиппопотама. Больше любого орка, толстокожий и туповатый, в руках он сжимал дубину размером даже больше моего тела. «Ночь! Время спать, а не мешать Гавер смотреть! Hello, Kitty!» Маленькие поросячьи глазки огра с ненавистью уставились на меня сквозь решетку. «Понятно!» Вместо ответа я нырнул под одеяло и всем видом изобразил жажду крепкого сна. Огр, откуда он у Седовых? Ведь согласно Билю Содружества рас, условно разумные виды не могут являться предметом для охоты или эксплуатации. «Так он и не добыча, а охотник», — невесело усмехнулся Антон. «После сопряжения его племя попало в наш мир одним из первых. Тупые воинственные, они утопили в крови несколько деревень, прежде чем военным удалось их остановить. Этот...» — паладин мотнул головой в сторону огра, который залипал в телевизор. «Выжил и склонился перед силой железного батте. Ну, так они танки называют. А потом его седовы выкупили по цене мяса. Неофициально, конечно, но тогда наши гибли от набегов, и никто не задумывался о правах нечеловеков». «Так что, вы готовы-ка?» — произнес я, старательно избегая слова «побег». Огр тупой, но его соображалки явно будет достаточно, чтобы понять значение этого слова. «Ай, Магнус, ты серьезно?» — усмехнулся Гаяс и ударил кулаком в стену. «Стены двимеритовые!» «Ага», — буркнул из-за стены Антон. «Если бы я не лишился способностей, то вынес бы этого агрилу». «Антон», — пытаясь подавить злость, на недальновидность друга произнес я. «А ты об этом знал? Знал, что в карцере отключаются все способности?» «Да знаю я, что затупил, блин. Не сыпь мне соль на рану, и так тошно». Это услышал уже фоном, так как забурился в интерфейс, чтобы прояснить один момент. Ребята сказали, что мы находимся в карцере из блокирующего способности двимерита, Но иконки моих способностей никуда не исчезли, а лишь немного посерели. Манна 87 из 60. Использование манны заблокировано. Эфир 7 из 60. Использование эфира доступно. А это как? Эфир же относится к мистическим аспектам. И по идее, двемеритовый мешок карцера должен блокировать способности. Иначе это лишено всякого смысла, ведь даже 10% игроков, иммунных к антимагическому металлу, попав в плен, могут навести шороху. Взглянув на шкалу заполненности опыта, увидел, что до так желаемого мною 5-го уровня осталось всего 320 очков опыта. 320 эксперов, и я стану сильнее. Жаль только, что левелап не снимет дебаф обожженного ядра и монотоков. В отличие от смерти. «Антон, сколько у тебя свободного опыта?» «274, а что?» — отозвался паладин. «Гаяс?» — не ответив на вопрос, обратился к 40-летнему стихийнику. «Магнус, извини, дорогой, но я даже не 2-го уровня», — ответил армянин. Как опытный торгаш, он сразу понял, к чему я веду. «Если погибну, то все, сиктым». «У меня есть 80 экспы», — раздался незнакомый мне голос. «Но какой в этом смысл? Способности ведь заблокированы». «Ну да, в своей жажде скорого освобождения так расслабился, что забыл, что помимо моих одноклассников здесь сидят ребята из других курсов». «Хан с Кариной приходили», — зло выдохнул Антон. «Пока ты спал, такого наговорили». «Что она двойной агент?» — догадался я. «Ага, а еще что игры заканчиваются сегодня утром. Даже с теми пленниками мы безбожно ушли в минус из-за пленения. Одно радует. Хан весь на говно и зашел, хотел лично поглумиться над тем, что взял тебя. А ты спал себе и спал. Что ты ему такого сделал, а?» Я усмехнулся, припоминая недавние события. Изавита, Кураж и сам бой были как в тумане. Мозг тяжело и неохотно вспоминал события перед забытьем, словно это было во сне, но я таки вспомнил. Бегущего кашкарианца, его метательный нож, застрявший в левой руке, и замурованного в стене хана, чью оскаленную рожу при помощи магии я вмуровал в стену, превратив в бетонный барельеф. «Да так, отправил на перерождение одним из изощренных способов. О, круто! За убийство капитана мы получим очков 40, не меньше. Только это все равно мало на что повлияет». «Повлияет», — расковыряв рану на руке и обмакнув кровь в пальцы, ответил я. «А теперь тихо. И что бы ни произошло, не издавать ни звука, а лучше и вовсе заткните руками рот». Еще раз макнув пальцы в собственную кровь, я прикоснулся ими к обшитой свинцом стене и прочертил круг. Нарисовал две гирьки петель, зигзагом обрисовал ручку, и система не подвела, предложив воплотить дверь. «Вы закончили рисунок. Получено опыта 0. Желаете воплотить кровавая калитка? Стоимость 1 эфира. Время воплощения 57 минут. Да? Нет?» Антон, привыкший к моим фокусам, выдал удивление лишь взглядом. А вот эмоциональный Гаяс все-таки выругался на нерусском, чем привлек внимание огра. «Тихо, Тама!» — проревел наш надзиратель, а в следующую секунду его окованная металлом дубина ударила в стальные прутья клетки Гаяза. Жестами, чтобы не привлекать внимания, показал Антону слить опыт в стул, а сам продолжил рисовать новую дверь. Парнем, что предложил поделиться опытом, оказался Микрон. Крафтер, который учился на курсах старше, уже слил свой опыт в каркас кровати, и мне оставалось только забрать его. Камера Антохи была ближайшей к лежбищу огра, которое он разместил у дверей. Был ли там выход или же проход в женский корпус карцера, неизвестно, но без близняшек и Селезневой валить было нельзя, а эфира осталось всего 5 единиц. «А я?» — прошипел Гаяс. Армянин, хоть и отказался помогать опытом, все же был нашим соратником. Можно, конечно, было оставить его, но тогда мы не получим очков за его освобождение. Поэтому придется рискнуть. Жестом показав Микрону прятаться под кроватью, я заскочил в камеру Антона, забрал его опыт, и этого в аккурат хватило, чтобы поднять 5-й. «Вы получили новый уровень. Получена 1-я ультимативная способность — дисторсия. Внимание, вы 1-й игрок, открывший данный навык. Описание отсутствует». «Ну, блин, спасибо. Моя 1-я ультимативная способность, а что она дает и как ей пользоваться, неизвестно. Непонятно даже, к активным или пассивным навыкам она относится. Однако то, что я 1-й, кто получил этот скилл, немного грело эго. Ладно, походу разберемся. Сейчас есть более важные задачи. Например, вооружить Антона. Среди нас Пал, единственный, кто может даже без способности дать вменяемый отпор, и от его выживаемости зависит успех нашего освобождения. Нарисовать клинки крови?» — спросил я друга, припомнив, как ловко он орудовал кривыми кинжалами из моей крови. «Нет», — все еще смотря с подозрением произнес он. «Щит, а лучше два». Он развел руки в стороны. «Вот такие. Форма круглая». «Понял. Антоха, что-то не так? У тебя работает способность. Так не должно быть. Двимерит блокирует стихийные и мистические аспекты. А у тебя? Ладно, выберемся и будем разбираться. Каков план?» «Освобождаем наших, и ты их уводишь». «А ты?» — начал перечить друг. «С меня сняли торбу контрабандиста, а в ней мой тотем. Пойду возвращать свое». «Я с тобой», — твердо заявил здоровяк. «Ты ведь тряпка. Сложишься с пары ударов, а меня будет совесть грызть». Вместо ответа я схватил друга за загривок и посмотрел ему в глаза. «Антоха, ты понимаешь, что никто, кроме тебя, с этим не справится. Я пока не могу объяснить, но чувствую что-то, что произошло в замке Ольца, усилило нас обоих». «Да», — твердо кивнул друг, — «я тоже это чувствую. Вроде бы уровень не повысился, только изменился класс. Но нет, я реально чувствую, что раз на раз могу вынести этого огра. И если бы ты только открыл дверь в Велимор, то я заманил бы его и...» «Нельзя. Представь, что будет, если всем станет известно о том, что у меня есть возможность открывать портал в неизвестный план. Вспомни историю Зила. Будь он немного умнее кофеварки, то молчал бы в тряпочку». «Ну, не знаю», — засомневался друг. «Так-то он мой кумир. И потом у тебя все равно не получится дальше скрывать свои способности. Слишком многие видели твою магию». «Я понимаю. Но думаю, что это можно будет списать на спонтанное пробуждение способности при пожаре. А если нет, Двимерит меня не остановит. Нарисую портал в Велимор и свалю от М3 подальше». «Ладно, мы сейчас не о том. Давай прячься под кровать. Начинаем». Нарисовав на полу кровью два щита, воплотил их, потратив на каждый по единице эфира. Антон примерил щиты и спрятался под кроватью. Я же вернулся в собственную клетку и шепотом объяснил Гаязу, что от него требуется. После сделал то же самое, что и Антон. «Надзиратель!» — донеслось из клетки армянина. «Тихо!» — проревел огр, которому второй раз помешали смотреть мультики. «Эй, брат, а у тебя тут побег!» Ничуть не смутившись, добавил Гаяз. «Новенькие-то сбежали!» Вместо ответа раздался топот слоновьих ног, а после я буквально почувствовал, как в маленькой черепной коробке надзирателя трещат шестеренки. «Как? Где? Куда?» Судя по скрежету металла, огр пытался вырвать дверь моей камеры. Те, кто приставили его охранять нас, догадались не выдавать надзирателю ключи. С его скудоумием и наивностью они наверняка опасались, что игроки могут заговорить зубы огра и заставить того отпереть клетки. Правильное решение. «Женское крыло сбежали, дорогой, к подружкам!» По закрытому помещению прогремел рев пятикантропа, прогремел тяжелый удар его дубины, снова топот ног, уносящий огра. Судя по торопливости, в женское крыло карцера. «Микрон, Антоха, сюда!» Как можно громче прошипел я, пытаясь разглядеть сквозь прутья, не закрыл ли огр двери. С моими талантами пройти сквозь них не проблема, но эфира оставалось всего две единицы, а учитывая трех существ, привязанных к моему источнику, рассчитывать на регенерацию было глупо. К моменту, когда за спиной столпились Антон и Микрон, я уже успел вновь смочить пальцы в собственной крови и пересечь ею замок. Мгновение на воплощение кровавого рисунка и... Хитрый запорный механизм, запакованный в увесистую коробку двери от клетки, выдержал, а вот петли, по которым в порыве ярости прошел огр, кажется, пострадали. У меня получилось открыть дверь едва ли не на ладонь. А дальше простой механизм петель просто клинил. «Да, я попробую», — с непривычной ухоуверенностью произнес Антон и навалился плечом на стальную конструкцию. Металлические прутья жалобно заскрежетали, одновременно со скрипом зубов Антона, который рвал жилы, силясь вытащить нас из западни. И это ему удалось. Паладин даже перевыполнил свою задачу. Не просто открыл заклинившую дверь, а с мясом сорвал ее с петель. В этот момент я дал себе зарок не сомневаться в силах друга. «Микрон, пойдешь вперед на разведку. Нам нужно найти женское крыло. Бастион», впервые обратившись к другу по новому никнейму, произнес я, «страхуешь парня. Оглушай, ломай кости, но ни в коем случае не убивай». Подельники посмотрели друг на друга и кивнули почти одновременно. На фоне широкоплечего Антона Микрон выглядел сиротливо. На первый взгляд посылать парня вперед — глупость, но на то были неочевидные резоны. Все мое общение с Микроном сводилось к сегодняшней ночи, но за это время парень ни разу не выдал всплеска ауры. Если бы не интерфейс над головой, то его и вовсе можно было бы принять за неодаренного. И это говорило о невидимости парня для ментатов. Парни довольно резво, но стараясь соблюдать тишину, рванули в открытые двери, а я подскочил к клетке Гаяза. Еще минус одно очко эфира, и покоритель молнии первого уровня покинул свой каземат. Когда я уже было развернулся, чтобы догнать разведгруппу, бывший продавец овощей и фруктов окликнул меня. «Магнус, как у тебя это получилось?» Он был больше, чем вдвое взрослее меня. Однако сейчас было не время для субординации со старшими. «Не сейчас. Либо идешь с нами, либо оставайся». Со времени моей задержки Микрон и Антон продвинулись лишь всего метров на 10. Застыв возле угла, они прислушивались к ругани, которая и так эхом разносилась по узким коридорам подземелья. И вот еще странность. Ругался чей-то женский голос, а Огр лишь мямлил оправдание в ответ. И я узнал этот голос. Француженка, с которой мы столкнулись после пленения Ярова. В прошлый раз именно она получила по морде от Виктории, но забрала у нее нечто более важное, чем красота сербочки. Ее уверенность в себе. «Ахтар, если ты амбисиле, опять слишком много смотрел картун, и тебе это просто приснилось, я прикажу папа травить тебя псами!» распекала Огра девушка. Тем временем их шаги приближались, и в какой-то момент я понял, что тройка моих подельников ждет моего приказа. Скверное положение. С одной стороны нас четверо, с другой, у Селестии я, наконец, вспомнил никнейм француженки, и есть карманный Огр, который смог скрутить лишившегося способности Антона. Но самое главное — это то, что мы узнали, где держат близняшек и других пленниц из нашей академии. Остался сущий пустяк — вытащить их. Как известно, большой торт едят маленькими кусочками, делят на порции и употребляют. Да, аналогия так себе, но она хорошо передает нынешнее положение. Их двое, нас четверо, и этим нужно воспользоваться. Разделить Селестию и Огра, и пока один развлекает здоровяка с дубиной, другие выключат его хозяйку, которая вполне сможет догадаться позвать на помощь. «Микрон, Гаяс, вырубайте девчонку. Я и Антон, кайте Огра». «Нет», — возразил 40-летний армянин. «Я не могу поднять руку на женщину, и у меня есть оружие, так что меняемся». Для убедительности в качестве оружия Гаяс продемонстрировал прут от решетки, который я отсек во время его освобождения. Ну, хоть какое-то оружие, однако против мясного танка кусок арматуры будет не полезнее зубочистки. Впрочем, спорить не было времени. Хорошо, но в прямое столкновение не вступать, уворачивайтесь, бегайте, да хоть танец саблями пляшите, но вдвоем не деритесь. Тут я переключился на Микрона. И то чисто случайно. Из-за молчаливости парня я почти забыл о том, что он тоже часть нашей импровизированной команды. У тебя как? Нет проблем с сегрегацией игроков по половому признаку? Нет, вернее, есть. Я вообще никогда в жизни не дрался. Микрон учился на курс старше нас, но сутулился так, что скорее выглядел как щуплый шестиклассник в балахоне старшего брата. «Понятно», — скрипнул я зубами. «Стой в углу и не отсвечивай. Но если нужна будет помощь, ты обязан подключиться, понял?» Он не ответил. И произошло это не по робости Крафтера, а потому как вот-вот из-за угла должны были появиться Селестия и тупоголовый миньон. Антон приготовил для них оба щита. Гаяс занес для удара свою арматуру, а я обмакнул пальцы в рану на руке. Шедевр, конечно, не нарисую, да и эфира всего 2 единицы. Но мало ли, а вдруг пригодится. За мгновение до того, как противники показались, Антон выскочил из-за угла и с ревом попытался сбить Огра. 40-летний Гаяс не отставал, и как только наш танк врубился щитами в брюхо 3-метрового нечеловека, начал помогать ему арматурой. Мгновение неожиданности, и вот я рвусь вслед за ними, но у меня другая цель. Селестия, кажется, даже не поняла, что произошло. Ее огромные голубые глаза продолжали порхать ресницами, а я уже подскочил к ней. В голове я рисовал картинку, как сбиваю ее с ног, но я так и не смог нанести удар. Да, она противник. Да, она мразь, которая издевалась над Викой. Но занесенный для удара кулак так и не встретился с челюстью девушки, а прошел рядом с ухом. Схватившись за широкий ремень колчана лучницы и подкорректировав траекторию, я пронесся рядом. Селестия охнула, когда, проскочив мимо нее, я дернул девушку за собой, держась за ремни крепления колчана, все-таки сбил ее с ног и, не сбавляя скорости, потащил туда, откуда она только что появилась. И, наверное, это было правильно. Неизвестно, как отреагировал бы Огр, если бы на его глазах я начал мутузить хозяйку. Скорее всего, он проигнорировал бы Антона и Гаяза, которые точно комары сновали возле него, и принялся бы за мою бледную тушку. Удивительно, но девушка даже не кричала. Скользя по бетонному полу, она продолжала хлопать глазами и молча смотрела, как я утягиваю ее обратно в женское крыло, а по щекам текли слезы. Она просто сдалась и даже не думала сопротивляться, что только облегчило мне задачу. Десяток метров я преодолел меньше, чем за четверть минуты. Однако этому была цена. Рана на руке вновь открылась, пропитала повязку и воротник голубой мантии девушки. Позади все так же продолжали раздаваться удары многокилограммовой дубины огра. Хотелось бросить несопротивляющуюся девушку и помочь друзьям, но нельзя. У меня своя задача, у Антона и остальных своя. Пора научиться доверять союзникам. Дверь в женский карцер была не заперта. Селестия не додумалась или просто забыла запереть ее, что было мне только на руку. Войдя с девушкой в комнату, я с силой толкнул бронированную дверь, окончательно скрываясь из вида огра. Тот мог повернуться в любое мгновение, а подобный расклад не входил в мои планы. Но стоило лишь на мгновение отвести взгляд от пленницы, как я услышал визг. Высокий режущий слух, крик ударил по перепонкам, заставив меня вздрогнуть. И причиной тому была Алиса. Камера девушки была ближе всех к входу, и ей таки удалось дотянуться до белокурых волос Селестии, а дальше? Нет, я, конечно, знал, что Селезнева ведьмочка, но чтобы настолько? Клочья волос француженки летели в стороны. Сама она кричала от боли, пытаясь отбиваться, но ярость Алисы была страшна. «Прекрати!» — взревел я, молясь о том, чтобы Огр не услышал визг Селестии. Подскочил из силы, оторвал руки от косом француженки, прижал ее к прутьям решетки и со злобой посмотрел в глаза одной из моих избранниц. «Алиса, хватит!» В ответ ведьмачка уставилась на меня огромными зелеными глазами, в которых читалось «Изумление?» «Магнус, ты жив?» «Жив и пришел за вами». «Но пожар!» Трясущимися от слез губами пролепетала девушка. «Вас искали трое суток. Я думала, ты и Рика». «После...» Нетерпящим препирательств тоном произнес я. «Держи ее, но не вздумай душить. Нельзя, чтобы она погибла, ясно?» «Что с Антоном? Где он?» Услышав имя здоровяка, хором залепетали близняшки. «Сороки, Блэд. Жив и сейчас дерется с Огром. Я к нему, а вы сидите и ждите». В спину мне прилетело еще множество вопросов, просьба помощи и остального бреда, но сконцентрированный на задаче мозг превратил женские мольбы в серый шум. «Сейчас наша задача справиться с Огром, а с остальным будем разбираться, когда выберемся. Или если выберемся». Выскочив обратно, я увидел лишь пустой коридор. Ни Антона, ни Гаяза, ни Огра. Но не успел я сделать и пару шагов, как из-за угла появился Микрон, за ним армянина, после и наш танк. «Где?» — только и успел произнести я. «Заперли. В мужском крыле. Ту бронированную дверь он будет ковырять вечность». С довольной улыбкой Антон похлопал Микрона по плечу, отчего у щуплого крафтера подкосились ноги. «Лёха просто красавчик. Он же у нас техномаг». «Техномант», — поправил его Микрон. «Ага, техномант. Так вот, пока мы танцевали, он взломал электронику замочного механизма. А дальше дело техники. Заманили, слиняли, захлопнули дверь». Явно бравируя, произнес паладин. Но потому, как он прижимал к груди правую руку, я понял, что, несмотря на бахвальство, здоровяку все-таки досталось. Да и синяк на скуле наливался синевой. Но вроде Антон разговаривал нормально, так что челюсть не сломана. «Микрон, мы все еще находимся в двемеритовой комнате. Твои способности разве не заблокированы?» «Для того, чтобы взломать замки, мне не нужны способности, только знания», не поднимая балахон, ответил Микрон. «А почему тогда сам не попытался сбежать?» «Ну, открыл бы я замок, и что дальше? До ближайшего забора 504 метра, с патрулями, охраной, и сам забор 6 метров высотой. А я не боец, я крафтер». Я кивнул, поняв позицию техноманта. «Замки на камерах открыть сможешь?» «Без проблем», — сунув руки в карманы, ответил Микрон. «Приступай. И это, когда запрете Селестию, нужно сделать так, чтобы она никак не смогла открыть замок самостоятельно». Через пару минут моя ведьмочка, близняшки, а также еще пара девчонок покинули свои клетки. Алиса вновь попыталась заговорить, но сейчас было не до этого. Наверное, оттолкнув девушку, я обидел ее, но плевать. В любой момент сверху могли спуститься какие-нибудь проверяющие и окончательно погасить наш тлеющий огонек надежды на спасение. Впрочем, за обиду Алиса отыгралась на Селестии, вырвав клок волос француженки. «Возьму как сувенир», — с холодным торжеством процедила Селезнева. «А тебе стоило бы запомнить, что не стоит ссориться с ведьмами». Впрочем, француженке было все равно. Она безразлично уселась в камере, которая совсем недавно принадлежала близняшкам, и расфокусированным взглядом уставилась на стену. как сломанная кукла. Внутри противно завертелось осознание того, что это неправильно, но я подавил в себе великодушие. Алиса, конечно, стерва, но не садист. Если ведьма поступила так жестоко, то у нее были основания. Тем временем мне становилось все хуже. Не знаю, дело ли во вновь открывшемся кровотечении или же в чрезмерном использовании способностей при поражении ядра, но слабость брала свое. В глазах начало двоиться, а ломота в груди усилилась настолько, что я больше не мог ее игнорировать. Да еще этот женский галдеж. «Как будем уходить?» — обратился ко мне Антон. «Через спортзал», — подключился Микрон и, увидев мой вопрошающий взгляд, пояснил свою информированность. «У меня пассивная способность, я чувствую электронику. Свинец, конечно, сильно мешает, но до спортзала дотягиваюсь. По прямой 108 метров. Если через корпуса, то 170. Там хранятся вингбайки и метлы. У меня вернутся способности, и я смогу взломать их защиту». «У нас уже есть лидер», — осадил его паладин. «Магнус, какой план?» «Я не лидер, и Микрон прав. Такой толпой через забор вы сможете выбраться только по воздуху». «Вы?» — встревожилась Алиса. «Вас поведет Антон, а я остаюсь. И не спорь, так надо. А теперь подсади». Антон помог мне забраться на щит, а затем поднял его над головой, так, чтобы я смог дотянуться до потолка. Для нового рисунка не было недостатка в чернилах, рука кровоточила, как кран в туалете. Те, кто впервые видел воплощение моей магии, не отвлекали, за что я был им благодарен. Они просто смотрели на то, как мои пальцы кровью рисуют по свинцовому потолку, а после воплощения в нем открывается сквозная дыра в темные коридоры первого этажа. Первым, как обладатель отличной атакующей стихии молнии, пошел Гаяс. Следом за ним вереница девчонок, затем Микрон и Антоха. Ничего не сказал, просто многозначительно кивнул на прощание и скрылся в черном провале, после чего я развеял нарисованный лаз и приступил к новому рисунку, на который у меня осталась последняя единица эфира. За прототип рисунка, что должен был сдержать и отвлечь Сидоровых от возможной погони, я взял виноградную лозу. Доработал ее, добавив шипы безобидному растению. Вместо сочных гроздей винограда рисунок несуществующего растения обзавелся хищными пастями венериной мухоловки. Воплощение рисунка, который кровавой кляксой украшал пол перед лестницей, проводил скорее на ощупь. Слабость, боль и изнеможение отбирали последние силы. А после того, как я подтвердил воплощение рисунка, то на несколько секунд потерял сознание. Но это мелочи. Полоска жизни рывками пошла вниз, и через пару секунд я обязательно погибну. Но на сегодня смерть от истощения у меня не запланирована. Сначала нужно навести шум, а потом уж можно погибать. Но не так медленно и мучительно, а сдохнуть, сделав это правильно. На одних морально-волевых заставил себя подняться и пройти десяток метров до тревожной кнопки. Тугая пружина не хотела поддаваться ослабшей ладони, поэтому пришлось навалиться на нее всем телом. По ушам резанула сирена, от звука которой еще больше двоилось в глазах. «Фигня», — повторял я себе, придерживаясь за стену и волоча ноги в сторону мужского карцера. Зрение меня практически покинуло, да еще это мерцание проблесковых маячков сирены. Впрочем, чтобы ввести 4 цифры на стандартной раскладке, оно мне было и не нужно. 1, 9, 1, 1, повторял я полученный от Микрона пароль, нажимая клавиши на ощупь. Получилось. Не с первой попытки, но получилось. Где-то глубоко в двери, приняв код, зашелестели запорные механизмы. А затем дверь распахнулась, и из нее выскочил разъяренный огр. «Ну, давай, дурака, кусок!» усмехнулся я, стараясь подавить страх перед первой в жизни смертью. «Принеси хозяевам минус 15 очков».